«Но ведь в конце концов и так все в порядке. Может, все, что было, не случайно?» Наконец Яшка разомкнул ресницы. Небо над ним оказалось голубым, светлым. Не было звезд, а были маленькие ватные облака. Солнце сверкнуло из-за облака, лучами ударило по лицу. Яшка заморгал, сел. Он был теперь на твердом песке, у воды. По желтоватой воде шлепал колесами коричневый буксир. Неподалеку чернела наотмели старая баржа. От нее пахло теплым ржавым железом. Железом пахло и от рельсов, которые тянулись вдоль берега. А за рельсами поднимались заросшие откосы. Яшка встал и зашагал по песку. Скоро он оказался у зеленого домика с башенкой и плавучими причалами. Здесь было людно и шумно. От пристани подымалась между заборов и складов тропинка. Она вывела Яшку на старую, поросшую майской молодой травой улицу с разномастными, косо стоящими домами, с лесенками и мостками. На ржавой табличке он прочитал «Банный лог». Прыгая по дощатым ступеням, по косо лежащим гранитным плитам, Яшка вверх-вверх проскакал банный лог до конца, свернул в катерный переулок и увидел длинный приземистый дом с мятыми жестяными теремками над водосточными трубами. Одно окно было распахнуто, но его целиком закрывала марлевая занавеска. Это было то самое окно. Стаськино. Яшка подошел на цыпочках. Чуть-чуть отодвинул марлю. Никого в комнате он не увидел, лишь в деревянной решетчатой кроватке кто-то дышал. Тихо и неровно. Яшка скользнул через теплый, с облупившейся краской подоконник. Пахло лекарствами и пеленками. Яшка тихонько подошел к кроватке. Крошечная девочка в распашонке тяжело, неспокойно спала, прижав к бокам сжатые кулачки. Было ясно, что дышать ей мешала клейкая противная жидкость, скопившаяся в легких. Яшка постоял, напружинив плечи, накачивая силы, сосредоточивая волю, накрыл девочку тугим колпаком энергополя. Приказал ему вывести из легких наружу молекулы жидкости, между молекулами мышц, кожи и рубашонки. Морщась от отвращения, собрал в воздухе всю эту гадость в комок и взглядом швырнул его из комнаты между краем занавески и оконным косяком и сжег невидимой вспышкой. Затем убрал поле и глазами приласкал, успокоил спящего крошечного человека. Щеки у девочки зарозовели, она задышала чище, ровнее. Расслабила ручонки. Яшка смотрел на девочку с любопытством и с тайной, с самому еще непонятной ласковостью. Какая кроха! Наверное, еще ничего не понимает. Девочка забавно улыбнулась во сне. Потом открыла глаза, сморщила нос и тихонько чихнула. Яшка засмеялся. Девочка вдруг вскинула ножки, дернула ими и села. «Ты кто?» — весело сказал Яшка, хотя, конечно, знал, кто это. Девочка подползла к барьеру кровати и вдруг неуверенно, колченого поднялась, хватаясь за палочки, заулыбалась опять и, держась за верхний брусок, несколько раз резво присела, словно поплясать захотела. Яшка засмеялся и услышал за дверью шаги Вильсона.